Ведь он положил на нее глаз, верно? — Да уж как ее было не заметить, — согласился Джордж. Она так и висла у него на шее. И как ей только удалось затащить его туда? Какой-то хитростью, что ли, не помню. Знаю только, что я за него краснел. — Ты-то краснел, — многозначительно заметила Банти, — а вот он нет. Несколько дней этим хвастался дурачок. Говорил, она девчонка, что надо. А начитался всех этих книжонок в бумажных обложках. Нет, по-моему, тут дело в пластинках с поп-музыкой. Но вот что любопытно, похоже, эта девчонка Норрис действительно что надо, но дом ни разу так не сказал. Почему? Как ты думаешь? Дело вкуса, промямлил Джордж. Может, он вовсе не считает ее конфеткой. Но почему? Ведь все другие считают. Ты, например, — проговорила Банни, и, продолжая размышлять над этой неувязкой, снова начала погружаться в сон, как вдруг зазвонил телефон. «Проклятие!» — буркнул Джордж, садясь на постели и протягивая руку к трубке. Сна как не бывало. «Ну что там еще случилось?» Он с трудом узнал сбивчивый, блеющий голос в трубке, голос Бенни Блоксиджа. «Мистер Фелс!» Жалобно скулил этот голос. «Ох, мистер Фелс, уж и не знаю, правильно ли я делаю, но решил лучше к вам обратиться. К тому же вы ближе всех живете, а поскольку вы были у нас сегодня вечером, я подумал, что вам-то и нужно позвонить. У нас тут, понимаете, беда приключилась. С хозяином, мистером Армиджером. Он тогда все не возвращался. Пора бар закрывать». А его все нет и нет, и в 11 нет, и в 11:30, и свет еще там горит. Вот мистер Колверли и забеспокоился, мол, хоть он и требовал, чтобы его не тревожили, а надо пойти посмотреть, все ли с ним в порядке. — Давай-ка покороче, — попросил Джордж, ерзая по полу ногами в поисках тапок. — Что там случилось? Я уже еду, но все-таки что у вас стряслось? Ну, давай в трех словах, а не в трехстах. — Он мертв, — сообщил Денни, уложившись в два слова. — Там, в амбаре, совсем один, без всяких признаков жизни, и всюду кровища. Глава третья. Момент истины грянул для Армиджера посреди зала, не уступавшего размерами арене для боя быков с новеньким полом цвета мелкого песка. Армиджер лежал в ярком свете своих только что приобретенных ламп. Лежал он ничком, раскинув руки и ноги, прижавшись правой щекой к вощеному паркету. Наклонившись и присмотревшись повнимательнее, можно было увидеть, что черты багрового лица совершенно не пострадали и даже сохранили цвет. Но затылок был проломлен, и из рваной раны еще сочилась кровь, которая образовала темную лужицу на полу. С кровью смешивалось разлившееся шампанское, и по краям эта лужа сделалась розовой, а, кроме того, всю ее поверхность покрывали розовые разводы, похожие на перья или листья папоротника. Диаметр лужи составлял фута 2-3. Но, в общем и целом, крови было меньше, чем говорил старый Бенни. Во всяком случае, к нему можно было подойти, по крайней мере, сзади. С этой стороны был нанесен сокрушительный удар, размозживший голову жертвы. Так решил Джордж, когда присел на корточки возле тела. Казалось, убийца Альфреда Армиджера боялся смотреть в лицо жертвы, когда наносил удар. Горлышко бутылки валялось в луже крови рядом с проломленной головой, на мощных плечах убитого поблескивали мелкие осколки стекла. Ярдах в двух лежало то, что осталось от бутылки, ее цилиндрическая часть. Тонкая алая пунктирная линия отмечала путь, по которому она откатилась прочь от тела. «Что ж, можно обойтись без хрестоматийных сомнений», — мрачно подумал Джордж, — «и не гадать, что это несчастный случай, самоубийство или убийство. Армиджер погиб так, скорее всего, и должен был погибнуть, и едва ли кому-то придет в голову оспаривать». Прежде чем выйти из дома, Джордж позвонил в Коммербурнский участок. После осмотра места преступления он позвонил туда еще раз, а затем выгнал всех из танцевального павильона и стал ждать труповозку. В его распоряжении было от силы четверть часа. Он был потрясен и пока не верил, что огромная демоническая энергия Армиджера могла вот так в одночасье взять и иссякнуть. Больше никаких чувств Джордж не испытывал. Темное пятно на светлом фоне новенького паркета напоминало раздавленную муху на оконной раме.